что миссия выполнена, монарх вызвал его к себе для полного отчета. Прослушал, попросил повторить. Прослушал еще раз, вызвал Блока, чтобы тот проверил Тарковского на предмет ментального здоровья. «Все в порядке», — сказал менталист, проверив Абсолюта. «Он абсолютно здоров и говорит, судя по всему, только правду. А что случилось? А ты послушай», — ответил император и обратился к Тарковскому. «Дорогой мой, расскажи о вашей миссии еще раз, пожалуйста». «Попробовать подобрать другие слова?» Потерянным и полным непонимания голосом спросил Абсолют. Надо сказать, что сознание у него было ясное, но перипетии последних часов оказали некоторое влияние на его способности, как рассказчика. «Мы собрались у Державина», — начал Тарковский, возвращаясь мыслями к тому моменту, когда все это началось. «Думали лететь на самолете, но затем поняли, что так можем не успеть. Вот, перебив Абсолюта, сказал император Блоку, это последнее, что я понимаю. Продолжай, это уже могу. Мы переместились прямо в горы, где решили стать баранами, чтобы не выделяться среди местного окружения и нас не застрелили. Потом дети проделали дыру в земле и спустились в глубину, как в аквапарке. Мы же дождались открытия горы, чтобы напасть на взлетно-посадочную полосу, но встретили жесткое сопротивление. Правда, не сразу, потому что от баранов не ждали магического нападения. Эфирники с нашей стороны с трудом справлялись с теми, и, в конце концов, нас прижало валом с шипами. А затем появились летающие пауки в виде ангелов и превратились в соблазнительных девушек, которые убили всех тех эфирников, а нас закатали в рулоны паутины. Потом сам уже не видел, но говорят, что Никита вернулся без магии, но огромный, как паук. Как-то так, вот, снова повторил император, показывая на Тарковского, и так уже в третий раз. Я ничего не понимаю. Дети, аквапарки, ангелы, жесть какая-то. Понимаю, кивнул Блок, стараясь не смотреть в глаза Абсолюту. Наверное, надо послушать еще кого-то. Точно, согласился Ярослав Иванович и кивнул менталисту. Далеко пока не уходи. А ты, он обернулся к Тарковскому, иди поспи и приведи мысли в порядок. Хорошо, слушаюсь, ваше императорское величество. Отрапортовал тот и удалился. «Черт знает что», — протирая глаза, — проговорил монарх. «Пригласите ко мне Державина». Игорь Всеволодович еще находился в некоторой эйфории после лечения. Пока Мария вычищала из него яд, отравляющий организм, Магнус накачал какой-то сильнодействующей магией, от которой стало хорошо-хорошо. Именно поэтому перед императором он сидел чуть ли не по стойке смирно. Иначе боялся, что растечется по креслу, чего делать в присутствии монаршей особо не подобало. «Вы хоть можете мне человеческим языком объяснить, что произошло и чем закончилось?» — попросил Ярослав Иванович чуть ли не умоляющим тоном. «Что?» — поинтересовался Державин, глядя на монарха. «Слишком уж фантастически все выглядит. Хуже того», — пожаловался император, бросая взгляд на закрытую дверь кабинета, словно все еще провожая предыдущего посетителя. «Я понять ничего не могу. Слова вроде бы все наши, а в предложения не складываются». «Хорошо, я попробую», — согласился Игорь Всеволодович и рассказал все с самого начала и почти до конца. Умолчал он лишь о тех моментах, которые и сам не знал полностью. То есть о самой битве со Стивеном они с Никитой еще не разговаривали, и там о чем-то можно было судить лишь по косвенным фактам. «То есть мы победили», — уточнил Ярослав Иванович, когда Державин закончил. «Все так», — кивнул тот, стараясь сохранять ясность мысли. «Враги повержены, а слава победителей воссияет вовеки. Вы как-то странно все выражаетесь», — подытожил император. «Но, в целом, картина стала яснее. Это от лечения», — сказал Игорь Всеволодович, удобнее устраиваясь в кресле. «Мы же все на грани смерти были, нас буквально только что из Нави вырвали. Тогда ясно», — кивнул император и задумался, как корректнее задать следующий вопрос. «А скажи, это правда, что Никита потерял в битве весь магический потенциал? Не знаю, как насчет всего, но источника эфирного сердца он лишился», — кивнул Державин, размышляя, зачем эта информация его собеседнику. «Так сказать, эта часть его магической структуры выгорела полностью». «Что ж», Ярослав Иванович поджал губы и встал с кресла, затем вышел из-за стола и принялся прохаживаться по кабинету, как делал в те моменты, когда надо было принять особо сложные решения. Печально, печально, он сделал еще несколько шагов в одну сторону, затем в другую и остановился напротив посетителя. «Я надеюсь, вы понимаете, что это значит?» — спросил он, глядя Державину в глаза. То, что Никита вновь доказал, что он, герой, самоотверженно спасая не только нас, но и фактически всех магов планеты от безжалостного маньяка, и сделал это, невзирая на потери, ответил Игорь Всеволодович, предполагая, что это единственно правильный ответ. Это все так, кивнул император, а затем цокнул языком. Но дело в том, что магический инвалид, будь он сколько угодно раз героем, не может жениться на принцессе империи. Державин, который готовился к получению Никитой каких-то званий и титулов, просто обмяк в кресле и смотрел на императора, не говоря ни слова. «Вы поймите, дорогой мой», словно оправдываясь за собственные слова, продолжал монарх, «интересы короны требуют того, чтобы консорт-император был не просто хорошим человеком, а сильным магом, желательно, монаршей крови. Я, конечно, смирился уже с тем, что мой зять будет иметь правящих родственников только со стороны жены и детей, но с инвалидом не смирюсь никогда. Государству нужен только маг, повторюсь, из сильного, высокого рода. Вы же прекрасно знаете, что такое укрепление крови». Так, он посмотрел на Игоря Всеволодовича, ожидая хотя бы какой-нибудь реакции, но тот продолжал сидеть, следя за императором немигающим взглядом. «Мой внук должен быть самым сильным, вы же понимаете. Вы сами видите, сколько угроз приходится устранять, будучи во главе такой махины, как Российская империя. Тут нельзя быть слабым. Даже просто слабым нельзя, а никаким, просто невозможно». Он продолжал распаляться, совершенно уверовав в свои собственные слова. «Против Никиты, как человека, я ничего не имею. Но в связи с новыми обстоятельствами прошу меня понять, ни о какой свадьбе между Варварой и Никитой речи отныне идти не может. Ну что ты молчишь, ты же государственник. И как государственник государственника ты должен меня понять, я же за страну болею». Державин встал, оказавшись на полголовы выше императора и посмотрел немного сверху вниз, чего раньше себе никогда не позволял. «Как государственник государственника понимаю», он склонил голову, показывая, что все аргументы ему слышаны и восприняты правильно, «а как человек ухожу в отставку», и вопреки всем правилам этикета развернулся к императору спиной и вышел вон из кабинета монарха. Глава 3. Наутро я, спускаясь к завтраку, обнаружил, что дед собирается в дорогу, в отпуск, удивился я, поздоровавшись с ним. «Я думал, что у тебя еще полно дел, или все-таки устал, иди сюда», позвал меня дед к себе в комнату и закрыл дверь. «Короче, дело такое, я ушел в отставку». Как, я не мог поверить своим ушам, так как после того, что мы с ним провернули, ему от императора, как минимум, должна была последовать куча преференций. «Ты ж вроде не собирался, знаешь, он сел рядом со мной и заглянул в глаза, если моего внука отправляют в отставку, то и я уйду. А вот теперь поподробнее, пожалуйста», попросил я, чувствуя внутри неприятный холодок. «Не того ждешь после того, как спасаешь всю империю, а уж императора и его семью я спасал не единожды. В какую меня отставку отправили? Вчера, когда ты уже уснул, меня вызвали к императору в кабинет», дед встал и подошел к окну. Взглянув на его спину, я понял, что он сейчас чувствует себя очень некомфортно и хочет как можно быстрее оказаться в стенах своего родового небоскреба. «Меня попросили подтвердить, что ты лишился источника эфирного сердца. Я без задней мысли сказал, что есть такой факт, но чувствуешь ты себя, в целом, неплохо. Думал, он тебя на реабилитацию пошлет или что-то такое, а он, император сказал, что свадьба отменяется по причине того, что ты теперь магический инвалид. Очень интересно», проговорил я, подавив желание прямо сейчас перейти в боевую форму примарха, но осадил себя, решив, что деду мне доказывать нечего. «А с дочерью он на эту тему поговорил?» «Не знаю», — сказал на это Державин-старший. «Полагаю, что нет. Думаю, что он ее просто поставит перед фактом, как и меня. Да и потом, не попрет же она против воли отца». Я приподнял бровь и посмотрел на деда. «Ты, кажется, очень плохо знаешь нашу принцессу». Я усмехнулся, поднялся и сам подошел к окну, из которого было видно крайне мало. «Думаю, стоит ждать интересных событий в ближайшее время. Да даже, если и так, он повернулся ко мне, и на его лице я прочитал глубокое разочарование, и Варвара останется с тобой, не так стоит благодарить своих героев». «Ох, не так, у каждого свои понятия о благодарности и благородстве», заметил я философски и понял, что страшно скучаю по Ванли. «Но будь я сознанием сегодняшнего дня в те часы, когда мы вытаскивали императора из-под земли, я поступил бы точно так же, как и тогда. Ты невероятно мудр, мой внук, сказал на это Державин-старший, и это я ценю в тебе наравне с самоотверженностью и готовностью прийти на помощь. Если хочешь, мы можем остаться и попытаться добиться справедливости. Я только махнул рукой, как бы оставляя все произошедшее в прошлом. Поехали в Москву, проговорил я, предвкушая, как снова погружусь в эту городскую суету, которая частенько угнетает, но сейчас ее прям хотелось. Я уже соскучился по родной башне, да и посмотреть надо, как ремонт твоей продвигается. Тогда уладим все дела и сразу полетим, проговорил дед, и мы пошли в гостиную. Правда, сразу поехать нам не удалось, так как дел оказалось неожиданно много, и одно из них ставило, если не в тупик, то в достаточно странную позицию. Фактически в особняке деда присутствовали 8 иностранных граждан, которые, несмотря на все усилия Магнуса, не могли сказать, кто они и откуда. Не совсем ясно было, с кем связаться, чтобы помочь этим лишенным не только магии, но и всего прошлого людям. Но этим я решил заняться чуть позже. Сразу после того, как мы решим, что делать с подземным городом, так удачно завоеванным нами только вчера. За столом Мария так и сказал: базу под горами надо забирать, зря мы за нее кровь, что ли, проливали. Дед был, судя по всему, больше занят мыслями обо мне, поэтому не сразу понял, о чем конкретно идет речь. Зачем нам эта база, да еще у черта на куличиках? Не скажите, вежливо возразила ему Белла, та база несет в себе огромный потенциал. Там же телепорты построили, а паразиты всякие, полагаю, там шикарные научные лаборатории, которые мы вполне сможем использовать. «Да, дед», — сказал я, выражая полное согласие с Белой, — «разве нашему производству помешают некоторые ноу-хау, которые надо только взять? Но ведь это нам не принадлежит», — попробовал он протестовать, но как-то вяло, словно сам себе не верил. «Во-первых, это военный трофей», — ответил я, с огромным аппетитом поглощая завтрак. «Я за него своей магией вообще-то расплатился. А, во-вторых, официально там наверняка ничего не существует, так что никто и против не будет». Дед с удивленным лицом оглядел собравшихся и убедился, что все находят идею здравой. «В таком случае, я вызываю Славу, чтобы обеспечил военное прикрытие», сказал Державин-старший и снова обвел нас взглядом. «Но как быть с оставшимися на объекте людьми, военными и магами? Полагаю, у нас есть ключ от этого ларчика», ответил я, вспомнив вчерашний закат. «Позовите Кшиштофа». Как ни странно, ученый практически сразу согласился сопровождать нашу группу. Единственное, он, кажется, расстроился, что я не поеду в город под горами. «Я обязательно навещу тебя там», — пообещал я, разглядывая Кшиштофа со всех сторон и думая, как ему придать более презентабельный вид. «Но для начала мне надо уладить огромное количество дел». «Хорошо», — кивнул ученый и посмотрел на меня совершенно собачьим взглядом. «Уверен, я еще пригожусь вам». Я похлопал его по плечу и переключился на деда. «Кого назначим нашими представителями?» — спросил я его. «Дядя Слава как военный управляющий, идеал, но он не владеет эфирным зрением». «Белла», — внезапно обернулся к ней Державин-старший, — «ты же сама сказала, что там огромный потенциал. Поедешь хозяйкой подземного города?»